12b. Повторим некоторые идиоматические выражения и лексику. Быть правым, неправым. Richtig oder falsch liegen. Здесь ты совершенно не прав. Da liegst du total falsch. Полагать верно, заблуждаться. Recht oder falsch in der Annahme gehen. Я права, думаю, что вы сегодня открылись. Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie heute geöffnet haben? Быть в наличии, быть в распоряжении. Zur Verfügung stehen. Мой офис в вашем распоряжении в любое время. Mein Büro steht Ihnen jederzeit zur Verfügung. Предварительная смета расходов. Der Kostenvoranschlag. Компания в Киле уже подтвердила смету. Hat die Firma in Kiel schon den Kostenvoranschlag bestätigt? Заводить контакты. Kontakte knüpfen. Я поеду в Киль раньше, чтобы наладить контакты. Ich fahre schon vorher nach Kiel, um Kontakte zu knüpfen. Обратный вызов, обратная связь. Der Rückruf. Wolfgang Mirbach ждет ответного звонка из Киля. Wolfgang Mirbach wartet auf einen Rückruf aus Kiel. Разрешение на ведение бизнеса. Die Gewerbeanmeldung. Каждая новая фирма должна представить разрешение на ведение бизнеса. Jede neue Firma muss eine Gewerbeanmeldung abgeben.